Глава 8. Спасение государства. Царь Вэнь спросил Тайгуна, как уберечь государство. Тайгун ответил, тебе следует поститься, воздерживаясь от мяса, ибо я стану говорить с тобой об основополагающих принципах неба и земли, о сути четырех времен года. Дао — истинной человечности и дальновидности, и о природе человеческих побуждений. Царь Вэнь воздерживался от поедания мяса на протяжении 7 дней, после чего он повернулся лицом к северу, дважды поклонился и попросил о наставлении. Тайгун сказал, «Небо порождает 4 времени года, земля порождает бесчисленное множество всего, поднебесную населяют люди, и мудрец им пастырь, сущность весны в рождении, когда бесчисленное множество вещей расцветает, сущность лета в росте, когда бесчисленное множество вещей созревает, сущность осени в урожае, когда бесчисленное множество вещей достигает своей полноты, сущность зимы в сохранении, когда бесчисленное множество вещей пребывает в неподвижности, когда достигнута полнота вещей, они сохраняются, после сохранения они возрождаются снова. Никто не знает, где этому конец, никто не знает, где этому начало. Мудрец живет в согласии с этим и кладет это в основу своих представлений о том, какими быть вещам. Поэтому, когда в царстве установлен правильный порядок, его благодетельность и дальновидность скрыты. Когда в царстве волнение, его благодетельность и дальновидность процветают. В этом Дао. Занимая положение между небом и землей, власть мудрого обширна и существенна. Он правит по традиции, и народ пребывает в мире. Но если люди взволнованы, то от этого возникают стремления. Когда стремления приходят в движение, возникают противоречия, и тогда начинается борьба за власть. Мудрец сосредоточивает власть и собирает силы во тьме, а когда появляется возможность, выходит наружу. Если кто-то осмелится оспорить первенство власти, то вся Поднебесная против него объединится. Когда все снова восстановится, не продолжай нападения и соперничества. Не отступай и не сдавайся. Если ты охранишь государство таким образом, то разделишь с небом и землей их величие.